1855 год. Катарина. Первое, что бросилось в глаза Катарине, когда она вышла на дорожку по ту сторону Мюнстергассе, были мухи. Они, казалось, повсюду летали по переулку, собирались в рой и облепляли всякий мусор на мостовой. Жужжащий клубок металлически зеленых тел и прозрачных крыльев. Катарина обходила эти тошнотворные сгустки, чтобы только не спугнуть. Еще не хватало, чтобы они разлетались и задевали ее лицо и руки. К их тонким лапкам липнет столько грязи, и они разносят ее дальше. Катарина еще плотнее обернула лицо платком и спрятала руки в карманы. Кроме мух в переулке не было ничего. Как будто вымер. Кому не было нужды выходить, сидели дома. Жара давила, воздух накалился, как в печи. Ждали, как спасение сильного ветра или грозы, хоть воздух стал бы почище. Катарина вышла только, чтобы навестить отца. Рудольф, уезжая на фабрику Форген, просил семью оставаться дома. Но Катарина тревожилась об отце. Они уже несколько дней не виделись. Все ли с ним в порядке? Только бы не заболел. Катарина гнала от себя эту мысль. Уже второй дом с такой надписью. Катарина быстро отвела взгляд. Но надпись прямо-таки лезла в глаза. Захочешь, не поглядишь. Середина лета, а Катарина повязана хлопковым платком, что закрывает рот, половину лица и шею. Уже не до красоты. Не получается делать вид, что ничего не происходит. Происходит, ох, как происходит, и уже никто не может этого отрицать. Запах самое гадкое. Эта вонь, она изматывала до тошноты. Катарина прижала ко рту салфетку. В воздухе стоял запах гнили. Так воняет гнилостная застоявшаяся вода. Воздух застыл, ни малейшего ветра, чтобы выдуть эту вонь из узких переулков. Воняло от стен домов и, что хуже всего, из узких сточных канав, тянущихся вдоль задних дворов. В Цюрихе их называли сточными рвами, и в августе, в разгар лета, они источали эту адскую вонь, заражая город тошнотворной смесью кухонных отходов, гнилых фруктов, забродившего винограда, человеческих экскрементов, гноящихся ран, крови, пота и всевозможных нечистот. Вообще-то эти траншеи вносили городские нечистоты, гниль и плесень в лимат. Иногда стоки засорялись, и их тогда необходимо было прочищать. Вот как раз как теперь. Но нынче об этом никто не заботился. Крыса юркнула за угол дома, и Катарина испуганно отскочила в сторону. Она уже почти пришла к дому отца, когда ее взгляд упал на один из соседних домов. И снова эта надпись. «Опять так и лезет в глаза». «Здесь холера», написано на двери черным по белому, и у Катарины кольнуло в груди. «Папа», Катарина приоткрыла дверь. Тишина. «Папа, ты тут?» Сердце заколотилось, ком в горле, коридор был пуст, кухня чисто прибрана. Ни звука во всем доме. Катарина ходила из комнаты в комнату, собиралась с духом, прежде чем заглянуть в спальню, постучала. Ни звука. Она открыла дверь. Кровать отца не тронута. У Катарины подкосились ноги. Куда он делся? У родственников за городом? А ей не сказал? Только бы был жив. Катарина с трудом спустилась вниз. Снаружи в дверь вставили ключ и повернули его в замке. «Отоприте!» — крикнула Катарина. Ключ снова повернулся, дверь открылась, и отец заглянул внутрь. «Катарина, что ты здесь делаешь?» — спросил Каспар Роман. «Пришла тебя навестить». Отец стал собирать рюкзак. «Уходишь?» – спросила Катарина. «Куда?» «Как ты думаешь, куда мне идти?» «В деревню?» – спросила она. «В этом городе есть одно место, лучше теперь и не найти. Нечистоты, вонь и болезнь, все останется далеко внизу. Там, куда я иду, воздух свежее и чище, и видно далеко». Катарина проводила отца в башню. Там, на высоте 60 футов над городом, он, даст Бог, будет в безопасности. «Оставайся наверху, пока все не закончится, пап», — Катарина обняла отца. «Сколько бы это ни продлилось, воды и еды я тебе принесу». «А ты детей береги», — Каспар Роман обнял дочь. «Пусть Хэдди придет ко мне наверх, когда воздух снова станет почище». И он исчез в дверном проеме. Как, ради всего святого, в такое время защитить свою семью, а еще подмастерьев и помощников в пекарне? Рудольф. Дорога в Хорген сегодня выглядела уныло. Погода была великолепна, утро свежо, вид на горы фантастический. Но за все время пути Рудольф не встретил ни одного человека. Все заперлись в своих домах и усадьбах. Избегали встречаться, остерегались болезни, что свирепствовало в городе. В Цюрихе гадали, откуда взялась холера и сколько еще от нее умрут. Особенно тяжело приходилось беднякам в их нищих, тесных, сырых съемных квартирах. Отец, конечно, давно уже нашел, кто виноват, о чем и сообщил семье за ужином. Давид Шпрюнгли утверждал, что в холере виноваты люди вроде Рудольфова друга, Йоханнеса Баура. Это постояльцы его гостиниц понаехали из-за границы и занесли болезнь в Цюрих. В городе ходили слухи, будто американец, проживающий в Баур на озере, болел холерой и теперь от нее же и скончался, а до того, утверждал старый Шпрюнгли, заразил еще 50 человек. А между тем никто даже и не знал толком, как заражаются холерой. Зараза косила людей только в городе, и некоторые местные общины уже обсуждали, не следует ли запретить горожанам выходить за пределы Цюриха. Для отца-то все было очень просто. Дома надо сидеть, нечего никуда ездить. «Ладно, тогда я больше не пойду на фабрику в Хорген», — заявил Рудольф. «Не дай бог притащу домой заразу». «Я не о тебе говорю», — возмутился отец. «Ты не болен. И мы вообще люди порядочные, чистоплотные и порядок в доме поддерживаем». «Университетские профессора не знают, откуда взялась холера, а ты знаешь». «Как видно, ты умнее докторов наук!» Рудольф в нетерпении забарабанил пальцами по столу. «Давно пора, наконец, построить канализацию в городе, вот что! Все из-за сточных канав, из-за этой грязи. Нечистоты так и будут накапливаться, чудовищно вонять и отравлять город, пока городскому совету не придет в голову отправить несколько рабочих или заключенных из тюрьмы, чтобы они почистили городские истоки». Катарина одобрительно кивнула. «Насколько я знаю, планы построить канализацию существуют уже давно. Только никто так ничего и не построил. Но вот и дождались холера. Самое время провести канализацию». «Канализация!» — возмутился Давид. «Ты хоть представляешь, во что это обойдется городу? Нам всем, кто платит налоги в городскую казну. Пусть люди лучше за своими сточными канавами следят. Нечего сливать, что попало. Засоры надо прочищать. Сами виноваты». «Сами виноваты, что не прочищают городские истоки. И в холере тоже сами виноваты». «По-твоему, лучше деньги экономить, а люди пусть умирают? Так, что ли? Нашел одного виноватого, и проблема решена?» «Говорят, маленькие дети и старики особенно уязвимы. Так что будьте осторожны и не ходите по переулкам в Нидердорфе. Там холера особенно свирепствует». «Я все равно туда не хожу», — проворчал Давид. «Прежде одними городскими рвами обходились. Чистили вовремя, и не было никакой холеры. Канализация!» «А нам остается наблюдать, как всю грязь и нечистоты из рвов вывозят за город на поля», — фыркнул Рудольф. «И если во рвах есть зараза, то она к нам потом вернется с полей через рыночные овощи и фрукты». «Хватит! Не за столом же вы двое! Довольно!» — прервала Катарина. Давид удалился в свою комнату. Дети готовились ко сну, а вечером собиралась зайти Фрэнни проведать Катарину и детей. Фрэнни единственная даже как будто радовалась эпидемии. «Наконец-то горожане и городской совет обратят внимание. Давно пора понять уже». «Что?» – спросила Катарина. «Что понять? Что это вредно для здоровья, когда 10 человек ютятся в двух каморках, да еще с окнами прямо на городской ров. Окно открываешь, и это вонь. В некоторых квартирах вообще и солнечного света-то не бывает». «Ты не преувеличиваешь, Фрэнни?» – усомнилась Катарина. «Клянусь тебе, своими глазами видела, как дети из домов вдоль канавы часами на крыс пялились». «Дети тощие, измученные, бледные, а крысы в канавах так и шмыгают». «Я сегодня тоже встретила одну», — призналась Катарина. «Перебежала переулок». Рудольф посмотрел на жену. Разве он не просил ее оставаться дома? «Одна фабричная работница», — продолжала Фрэнни, «что выросла в том квартале, рассказала мне, как ее мать каждое утро ходит по жилым помещениям с лопатой раскаленных углей и ягод можжевельника, чтобы прогнать дурной воздух. В многоквартирных домах стены сырые, тараканы, жуки, мыши там. Эти-то благоденствуют во всякой этой грязи и вони. Вот так вот люди жить принуждены». Катарина поставила на стол еще сыра, хлеба и тарелку супа для Фрэнни, затем уложила детей спать. Фрэнни положила на хлеб толстый кусок сыра и жадно зачерпнула ложкой суп. «Большинству рабочих нечего есть, кроме молока, хлеба и картошки», — снова заговорила Фрэнни. «Если повезет, кусок жира на сковороде хоть пожарить можно. А если нет, так матери добавляют молоко в картошку, так она помягче». «Я слышал, рабочим на фабрике теперь дают лишние полчаса, чтобы приготовить обед дома и поесть с семьей», — заметил Рудольф. «Ну, дают, только за полчаса овощи не успеешь почистить и суп сварить», — возразила Фрэнни. «Особенно, если живешь не рядом с фабрикой, а далеко. Мужчины-то все равно предпочитают употреблять картофель в жидком виде. Картофельный шнапс тоже греет». Когда Катарина вернулась из детской, Фрэнни как раз рассказывала о продуктовых корзинках, что работницы, жившие за городом, приносили с собой на фабрику. «Как вы думаете, что там внутри?» – спросила Фрэнни и тут же сама ответила. «Ни тебе супа, никакой горячей еды, часто только кусок сухого хлеба на обед. Да еще клубки шерсти, они из них носки вяжут, да варежки в обеденный перерыв». «Какое это отношение к холере?» «Я-то почем знаю? Я ж не профессор какой. А только это позор, что рабочие семьи голодают и принуждены жить в зараженных квартирах. Это должно, наконец, измениться, должно лучше стать». «Катарина. В школе дети болтают о ведьме», — сообщила Хеди за обедом. «Что за ведьма?» — спросила Катарина. «Говорят, бродит по городу ведьма. Ее зовут фрау Холера, и она задушит всякого, кто попадется ей в лапы». «Кто придумал эти страшилки?» – возмутилась Катарина. «Только если ты носишь защитный амулет, она тебя не тронет. Мам, можно мне такой амулет?» «И мне, и мне!» – хором подхватили Ида, Эльзи и маленький Рудольф. Крошка Давид испугался громких выкриков и заплакал. Катарина уже видела в городе на некоторых домах такой жестяной лист с наклеенным на него бумажным глазом. Она объяснила своим старшим, что все это суеверие и что в их семье ни во что такое не верят, а потому никаких дешевых амулетов покупать не будут. «Но надо же что-то сделать, чтобы не заболеть», — огорчилась Эдди. «Держитесь подальше от всякой грязи и нечистоты, не пейте грязную воду, не играйте здесь у нас в переулке и не ходите в Нидердорф. Оставайтесь дома или спускайтесь к озеру, там воздух немного лучше». «А папа в безопасности в Хоргине или ведьма и туда уже добралась?» – беспокоилась Хеди. «Нет, в Хоргине нет холеры. Ваш дедушка Каспар сидит на своей башне, он тоже в безопасности. Вы можете сходить к нему, если хотите». Хеди задумалась, куда бы ей больше всего хотелось, в Хоргин или к деду на башню. Но потом она придумала. «А можно пойти к Кони?» Кони и Хеди стали близкими друзьями со дня крещения Давида. Мать позволила. «Ступай прямо через овощной мост, нигде не останавливайся и не заходи больше никуда, и возьми с собой своих сестер». «Нет, мам, пожалуйста, без сестер. Кони как раз учит меня играть в шахматы, он научился этому у Роли. Иде и Эльзе это скучно, они еще слишком малы». «Разве вы не можете поиграть во что-нибудь еще?» «Нет, не можем, а Эльзе всегда путает все фигуры. Можно я пойду одна, мам, пожалуйста?» Катарина уступила. «Тогда передавай Мине привет и веди себя хорошо». Рудольф. После окончания эпидемии холеры, унесшей жизни около 150 человек, дерзкая речь Штуки на очередном собрании гильдии в сентябре звучала почти зловеще. Как только мастер гильдии заметил Рудольфа, сразу же подошел к нему и заговорил. «Ну, Руди, как ты себя чувствуешь? Все-таки в старых поговорках всегда есть доля правды». Штуки похлопал Рудольфа по плечу. «Ты о чем? В каких поговорках?» – не понял Рудольф. «Древняя мудрость, которую знали еще наши отцы. Бог шельму метит». Штуки снова похлопал его по плечу и рассмеялся так, что все головы повернулись к ним. «Да, друзья мои», – обратился Штуки к членам гильдии. «Наш Шпрюнгли-младший шоколадный фабрикант в Хоргене снова преуспел и расширяет производство. С чем мы его искренне поздравляем!» «Ничего себе! Ого! Вот это да!» – раздалось со всех сторон. «Недешево должно быть обходится такое производство!» «Руди, очевидно, может себе это позволить», – сказал один из членов гильдии. «Последний грош вложил, небось». Рудольф поставил всем по рюмке шнапса, и коллеги выпили за его успех. До чего ж быстро разлетаются новости. Готфрид Вундерли, что точил ножи, лемехи и промышленные инструменты на своей части мельницы в Хоргене, сам обратился к Рудольфу. Точильщик хотел постепенно уйти на покой, а наследника у него не было, только две дочери, и обеим требовалось приданное. Во владении Вундерли были еще две квартиры, которые Рудольф мог использовать для своих рабочих, шлифовальный цех, несколько небольших сараев и хозяйственных построек, а также право на использование воды. Вундерли немного поторговался и в конце концов сошлись на 16 тысячах франков. Банк без колебаний предоставил Рудольфу суду, обороты фабрики росли, хозяин располагал достаточным собственным капиталом и в течение 8 лет в Хоргене исправно выплачивал свои долги. Банк доверял Рудольфу и выдавал новую ипотеку на хороших условиях. 3760 франков наличными он смог выплатить сам, чем весьма гордился. Отец согласился на новые вложения, и на том спасибо. Что отец когда-нибудь поздравит сына с успехом, Рудольф уже и не надеялся. Ему минуло 39, отец в следующем году отметит свое 80-летие. Ну да, будет что отпраздновать. Выпьют вместе, Катарина и Анна Резли накроют на стол, а потом старик опять уйдет работать, и все тут же вернутся на свои рабочие места. Как и прежде, старый Шпрюнгли каждый день трудился в пекарне. Без него бы, наверное, стало там как-то поуютнее и повеселее. Хотя он же не надсмотрщик, скорее образец трудолюбия и неустанного созидания, постоянно подгоняющий всех вокруг. В последнее время Давид стал худо слышать, но, похоже, работать ему это нисколько не мешало. Скорее наоборот, вкалывал себе весь день, а что вокруг тише стало, так оно и к лучшему. В пекарне старались избавить старика от тяжелой работы, но он брался за нее сам, даже тесто сам месил по-прежнему. Священник называл Давида Шпрюнгли чудом. Рудольф уже его отец казался скорее часовым механизмом, работает как заведенный, неустанно, бесстрастно и точно. Неужели Рудольф сам когда-нибудь станет таким же? В свои 40 он был полон сил. Пешие прогулки в Хорген поддерживали его в хорошей форме. Вот он двигается на свежем воздухе, иногда думал Рудольф, а Катарина ведет домашнее хозяйство, а это теперь 8 человек или даже 9, если считать Дорли, которая помогала по дому. По утрам и всегда, если не хватало рук в магазине, Катарина вставала за прилавок вместе с Анной Резли. Эти двое стали почти что подругами. Но даже Катарина не знала, отчего у Анны Резли в жизни нет мужчины. Ходили слухи о некой художнице из Сант-Галлена, но никто из членов семьи до сих пор ее не видал. Вероятно, Анна Резли выдумала эту свою подругу, чтобы не выглядеть совсем уж одинокой. Из Америки пришло письмо от Эшмана, бывшего владельца Хоргенской мельницы. Он писал, что хорошо устроился и даже нашел работу, только вот все еще не нашел себе жену. Не слишком-то ему нравились американки. А те, что нравились, не желали выходить за швейцарского кузнеца, который и по-английски-то не говорил толком. Да, английский не мешало бы выучить, да только трудно идет, чертовски трудно. Стук копыт возвестил о приближении повозки. Во двор мельницы въехал печатник Хирт. «Мастер Хирт, вы лично привезли упаковки для шоколада?» – удивился Рудольф. «Хотел как-нибудь съездить в Хорген и поглядеть на твою фабрику, Рудольф. Найдется время показать?» «Для вас найдется всегда». «Хорошо за городом», — заметил печатник. «Воздух чистый. Слава богу, эпидемию пережили, и, наконец-то, канализацию проведем. Не приведи Господь снова такое лето. Пора уже и в путь, Руди». «В путь?» — переспросил Рудольф. «Куда?» «В будущее, Руди, в будущее нашего города, не так ли?» «Да-да», — отозвался Рудольф, — «тут я с вами согласен». Из мельницы вышел Хайни Шиллинг, управляющий, за ним крошка Ханса, и принялись разгружать повозку. Рудольф представил их мастеру Хирту. «Ну, как вам трудится тут на мельнице? С виду так прямо идиллия», — заговорил Хирт. На это ни Хайни, ни его помощник подходящего ответа не нашли. «Сколько вас здесь, на шоколадной фабрике?» — снова спросил Хирт. «Нынче 7 рабочих, еще механик, кочегар и кладовщик». «Ты Сюзанну забыл», — вмешался крошка Ханс. «Женщина на фабрике?» — удивился печатник. «Нет, она там в доме хозяйство ведет», — объяснил крошка Ханс, указывая на жилой дом с зелеными ставнями и клетчатыми занавесками. «Отнеси ящики мастера Хирта в дом, Ханс, в наш оберточный цех. Сюзанна упакует и запечатает». Крошка Ханс схватил первую попавшуюся коробку и в изумлении присел. «Да уж, бумага тяжелее, чем вы думаете», — сказал печатник и обратился к Шиллингу. «У вас тут действует общество рабочей взаимопомощи, как у нас в Цюрихе?» «На что нам?» — спросил тот в ответ. «Вдруг кто-нибудь из вас заболеет или несчастный случай на производстве?» «У нас не бывает несчастных случаев, я слежу. Все машины отлажены. Самое опасное – наше водное колесо, когда весной снег тает и ручей переполняется. А в остальном живем здесь, как в раю». Рудольф открыл один из ящиков в повозке Хирта и заглянул внутрь. Это были новые этикетки для шоколада номер 8, сливочного, с добавлением какао-масла. Шрифтом цвета индиго. Хирт одним из первых попробовал этот шоколад прямо на фабрике и похвалил. «Который год теперь твоим сыновьям? Они еще не могут помогать тебе здесь?» – спросил печатник. 8 и 4. Надеюсь, однажды смогут». «Снова 2 кондитера Шпрюнгли?» И снова Рудольф и Давид. «Экие вы, шутники!» – засмеялся Хирт. «И если верна старая поговорка «имя – это судьба», стало быть, старший станет твоим преемником на фабрике, а младший – кондитером в Марткгассе, верно?» «Кто знает», – отвечал Рудольф, – «до этого ведь еще далеко. Зато Хедди, моя старшая дочь, только и твердит, что о фабрике. Хочет учиться делать шоколад. В пекарне с моим отцом ей не место, и она это знает. А учиться, к счастью, хорошо. Теперь она в интернате для девочек в Невшателе, что-то вроде высшей школы. Будет там еще несколько лет». «Бог знает, чего еще добьются эти женщины. Когда-нибудь и пекарни к рукам приберут, отчего бы и нет». «В Америке, может быть», — отвечал Рудольф. «Здесь у нас, вероятно, еще весьма не скоро женщины смогут работать так же, как мужчины. В отдаленном будущем после нас». «Поглядим», — заключил Хирт, после чего откланялся и выехал со двора.